Глава 7. Мы несколько минут шли по тоннелю к стыковочному терминалу, а вокруг бушевали десятки различных эмоций, сопровождавших нас, стоило встретить очередного представителя обслуживающего персонала или праздно шатающегося пассажира. У меня внутри кипела дикая смесь собственных чувств. Страх из-за того, что опять оказалась рядом со своими преследователями, еще чуть-чуть и схватили бы, без сомнений. Облегчение. Мне несказанно подфартило именно сейчас получить работу и спешно покинуть станцию. И, конечно, я была немало озабочена. Слишком уж корабль или что незнакомый, огромный, а главное военный. Моих скупых знаний вряд ли хватит на его обслуживание. Немного успокаивало обстоятельство, что я там буду скорее на подхвате, да зум на запястье под завязку забитой необходимой информацией. Но все равно боялась, что мою профессиональную несостоятельность вмиг раскусят и чего доброго выкинут в открытый космос. Тем более договор, который я подписала, слишком расплывчатый. Пугала дальнейшая неопределенность, общение с представителями совершенно незнакомой расы, особенно тот факт, что я женщина, и довольно скоро секрет может раскрыться, когда ороговевшая корка начнет трескаться и отпадать, скрывать истинную половую принадлежность перед Элишту станет чрезвычайно сложно. Однако наряду с терзающими сомнениями и страхами поднималось неуверенное любопытство и восторженный трепет. Если бы моя жизнь сложилась иначе, наверное, до конца своих дней прожила бы на Саэре, лишь изредка путешествуя. Пока я убегала, переходя с одного корабля на другой, меня не интересовали планеты или станции, через которые приходилось следовать, потому что все время чувствовала себя загнанной добычей, которой хищники дышат в загривок и вот-вот вцепятся клыками. Сейчас же, едва поспевая за уверенно двигающимся вперед гигантом, я чувствовала себя впервые за несколько дней отчасти в безопасности. Что ж, попробую найти в этой ситуации положительные моменты. Во-первых, удалось сбежать буквально из-под носа преследователей, да еще при полном отсутствии кредитов. Во-вторых, представилась уникальная возможность побывать на военном корабле столь закрытой загадочной расы, поработать бок о бок с ними. Я готова приложить все силы, чтобы не подвести их, тем более от этого зависит моя жизнь». Свернув в очередной переход, мы вышли к большой площадке, от которой отходил рукав, ведущий, скорее всего, к шлюзовой камере корабля Элишту. Ширан Адива на мгновение повернулся ко мне, вновь заставив ощутить легкую нервозность из-за непрозрачных стекол очков, направленных на меня. «Ты Царик, верно?» Услышав сухой резковатый голос, немного приглушенный маской, я согласно кивнула, а Элишту продолжал спрашивать: «У тебя явно линька. Какой этап?» «Ого! Он неплохо осведомлен о физиологии цариков. Удивительно, ведь мы стали редким видом». Я, конечно, испугалась. Вдруг захочет проверить, какого я пола. Но смысла скрывать не видела. «Второй господин Адива, я половозрелый совершеннолетний царик». Наверняка мужчина окинул меня взглядом под черными очками. Потом спросил более настойчиво: «Почему ты здесь искал работу? Консультант сказал, у тебя первоклассное образование, даже с учетом отсутствия диплома». Ожидаемый вопрос. Думаю, спрашивать не стал бы лишь тот пропойца Рольф с ржавого корыта. Именно поэтому ответила максимально честно. Мой отец попал в не очень хорошую историю. Его убили, а я не смог оставаться дома. Там слишком многое напоминало бы о единственном близком существе. Сначала путешествовал, чтобы забыться, потом сам не заметил, как закончились кредиты, пришлось искать работу здесь. И лишь что отвернулся. Из-за маски, очков и глухой одежды кому-то было бы невозможно определить, поверил он или нет, но я царик и к тому же эмпат. Ширан не очень-то поверил, но мой ответ его удовлетворил. Видимо, профессионал нужен чуть больше, чем истинная причина поисков работы. Мы пересекали площадку, когда я не удержалась и спросила: «Скажите, а это правда, что вы женщин, не любите?» Совершенно неожиданно Ширан хмыкнул, от него пришла злость и почему-то страх, легкий, застарелый. «Царик, я знаю, что означает в вашем понимании это слово. В нашем словаре такого понятия нет. Запомни, парень, любви без гордости не бывает». «Вот так? непонятно ответив на мой вопрос и лишь что добавил загадок о своем народе. Пожав накладными плечами, я побежала за Шираном. Стоило тому чуть ускориться, поэтому рукав мы преодолели быстро. Возле шлюза нас ожидали два Илишту, внешне похожих на старпомов, таких же рослых и внушительных. Стоило им разглядеть меня, я почувствовала очередную, совсем не слабую волну презрения и отвращения. Самое удивительное, их чувства не были вызваны моим внешним видом, вернее, не трансформация была тому причиной. Один из них поднял лицо и почтительно спросил у старпома: «Эссара Дива, неужели этот бледный, волосатый, женоподобный мертвяк то, что нам нужно?» Шеран хмыкнул, внутренне соглашаясь со служивцами, это четко ощущалось, и представил меня. «Даэс, это наш новый координатор-монтажник Эс Есть Бедный. И поосторожнее в выражениях, у нового члена экипажа имеется лингва с расширенным спектром языков. Как ни удивительно, наш тоже есть». Эс не испытал смущения, узнав, что оскорбил меня, а я тем временем переваривала слова, которые, как считал Шеран, должны были меня оскорбить, бледный и волосатый, и их обращение друг к другу тоже отметила. Вот повеселюсь, когда они будут ломать языки, называя меня «Эс-Есь». Шеран, проходя в шлюз корабля, поднес руку ко рту, видимо, под рукавом у него зум для связи, и отдал приказ. «Все, отбываем, задача выполнена, мы на борту». Мне показалось странным, что он подобным образом общается, обычно гарнитура на ухо крепится. Оба Илишту проследовали за нами, и автоматические двери сразу отрезали меня от прежней жизни. Стало жутко, даже появилось желание выскочить наружу. Жаль, нельзя. Характерный звук подсказал, что корабль загерметизирован. Мы вчетвером прошли по пандусу наверх, покинув эвакуационную зону и, ступая по полу со специальным нескользким покрытием, вышли в соседний отсек. Там работали два Илишту, находившиеся довольно близко ко мне, и я замерла, откровенно вытаращившись на них. Никогда не видела такое чудо. Мужчины в светло-серых спецовках обслуживающего персонала с цветными нашивками на груди, высокие, но ниже Ширана и встречавших нас, без плащей, масок и очков, скрывающих темно-коричневую, словно полированную гладкую кожу, без единого волоска на голове. Острые, похожие на звериные уши, расположены гораздо выше, чем у ранее встречавшихся мне гуманоидов. Уши еще и подвижные, у одного из рабочих они нервно подергивались при взгляде на Ширана. У обоих Илишту выпуклые лобные доли и безволосые надбровные дуги. Удивительно. Хотя, конечно, разные расы зачастую имеют свои особенности, но все же в галактике Такран и на Саэре проживают в основном расы с общими морфологическими признаками, поэтому мне было непривычно видеть лысые, гладкие, блестящие головы и внушительные носы с широкой переносицей. Кроме того, у обоих Илишту сильно выступающие подбородки и толстые губы. Похоже, я сейчас, красивая до безобразия, здесь не особо выделяться буду. Только бледностью и волосатостью, как недавно заметили. А вот глаза у них очень странные, словно по паре кусков зеркал в глазницах. Настолько странно отражался свет. Пока я рассматривала Илишту, Шеран снял плащ, очки с маской и быстро пошел по коридору. Мне ничего не оставалось, как поторапливаться за ним, про себя отмечая, что затылок у него лысый и гладкий и черный, как сартер. Под плащом оказались светло-серый форменный китель и облегающие штаны, заправленные в крепкие короткие сапоги. При внушительном росте мужчина не выглядел массивным, скорее стройным и мускулистым. Светлый тонкий китель выгодно облегал тело, позволяя рассмотреть фигуру, от которой веялась силой и уверенностью. Заодно сделать вывод – этот индивидуум опасен, и, судя по нервозности тех служащих, не только для меня. Двое наших сопровождающих незаметно исчезли, словно растворились, или я настолько увлеклась и не заметила, а навстречу нам по широкому коридору спешил еще один Илишту, но с более светлой кожей, цвета молочного шоколада. Приблизившись на расстояние в один шаг, остановился, вытянувшись в струнку, кивнул, приветствуя Шерана. А я потрясенно уставилась ему в глаза. Огромные зеркальные омуты. На мгновение показалось, что если загляну в них, то увижу себя в мельчайших деталях. Вместо зрачков и радужки в них словно сияли невероятной прозрачности бриллианты, заполняющие глазницы. Ошеломляюще. Мужчина, едва взглянув на меня, выпалил: «Эсар Ширан, эс Фисник, по вашему приказу прибыл». Старпом молча обернулся ко мне, и я не сдержала восторженного «ах». Его бриллианты оказались еще больше и ярче, в несколько раз превосходя сиянием глаза более светлого Илишту. И да, я увидела в них себя, словно раздробленную на кусочки множественными отражениями невероятного зеркала. Конкретно свою потрясенно вытянутую физиономию, несмотря на жесткий ороговевший слой, исключавший мимику. Лицо Ширана Адивы оказалось более симпатичным, чем у тех двух Илишту в комбинезонах, но в то же время более хищным и пугающим. Сейчас оно скривилось в хмурой гримасе. Старпом неискаженным маской голосом прорычал надо мной: «Хватит пялиться, царик! Еще успеешь насмотреться, сейчас к делу. Эс Фисник, этот инженер теперь ваш помощник. Свою задачу вы знаете, введите его в курс дела». Наши ответы ему не требовались. Ширан, перехватив свой плащ, уверенной походкой пошел дальше. Я же вновь занервничала, оставшись наедине с Илишту, который будет моим непосредственным руководителем. Фисник окинул меня критическим взглядом, вновь поразив невероятными глазами, и чуть устало произнес: «Я эс Фисник Лека. Лингва есть? Понимаешь наш язык, или мне придется мучиться на всеобщем?» «Есть, с расширенным спектром и вашим тоже», — поспешила его заверить, «но отвечать могу только на всеобщем. Со временем, думаю, научусь говорить на Илишту, если поработаю с вами определенное время». Фисник облегченно усмехнулся, а я неожиданно почувствовала его удовлетворение и расположение. По крайней мере, презрение и отвращение от него не исходило, давая малюсенькую надежду на нормальное сотрудничество. «Тебя как зовут? И вообще, пока идем в выделенную тебе каюту, расскажи о себе». Он повернулся и пошел по коридору, а я устремилась за ним, рассказывая тщательно отрепетированную легенду и осматривая окружающее пространство. Все встречавшиеся нам члены экипажа были темнокожими, но разных оттенков, и чем темнее, тем большее презрение и отвращение я у них вызывала. Эту загадку решила отложить на потом. Сейчас важно устроиться на корабле и, главное, поесть, а то мутит уже от голода, даже новые впечатления не спасают. Переборки многочисленных коридоров и, как вскоре выяснилось, моей каюты были сделаны из аналога «Мангуя». Фисник специально не воспользовался лифтом, а повел меня пешком, чтобы показать корабль. Мой наставник по дороге рассказывал о его внутреннем устройстве. «Жилая зона – центр корабля, разделена на три части согласно статусу и рангам. Высшие должностные лица – эсары – занимают комплекс на верхнем уровне. Средние и сины, соответственно, живут на средних палубах. Остальные эсы размещаются на нижних палубах. Ты есть не переживай, быстро освоишься на нашем корабле. Планировка у нас гораздо более продуманная и удобная, чем на межзвездниках других стран и планет». Когда мы спустились на 6 этажей вниз и подошли, наверное, к самой дальней каюте в этом коридоре, я рискнула задать вопрос. «Большая здесь команда?» «Как на любом стандартном военном корабле этого класса, 320». Я изумилась и переспросила. «Так мало? Он же огромный, обычно бывает гораздо больше». Фисник усмехнулся, активировал панель входа и, пока дверь отъезжала в сторону, ответил. «У каждого своя специфика. Наш корабль – разведывательная единица, либо спасательная, как сейчас. Всякое случается». Мы зашли внутрь каюты, и я, несмотря на аскетичность обстановки, молча возликовала. Помещение для одного жильца. И только самое необходимое – небольшой столик, стул, кровать, рассчитанная на огромных Илишту, так что для меня, можно сказать, королевских размеров, санитарный блок и рядом с ним шкаф для вещей. Вся мебель трансформируется, складывается и убирается в переборку, что мне и продемонстрировал Эс с комментариями. И последним было: «Все остальное, в частности средства визуализации, здесь заблокированы, сам понимаешь. Ты не Илишту, и, честно говоря, в ближайшее время будет не до развлечений. Душ ионный, вода в санблоке по замкнутому циклу, питьевая в специальном резервуаре». Я кивнула, положила свою сумку-рюкзак в шкаф, откинула капюшон и спросила: «У вас спасательный рейд?» Фисник окинул меня изучающим блестящим взглядом и только после этого ответил, причем я по-прежнему ощущала его некоторую душевную усталость, любопытство и расположение. «Да, есть. Неожиданно поступило сообщение о крушении корабля. Наши женщины совершали араш на Харт. Неизвестно, что произошло. По последним данным, они в системе Неда совершили экстренную посадку. Наш корабль ближайший, способный провести спасательную операцию и, к тому же, разместить такое количество женщин на борту. Нам с тобой предстоит подготовить отсек для анабиозных капсул. Все оборудование, кабели, настройка и еще множество текущих дел». Я в шоке села на кровать, потом неожиданно высоким голосом спросила: «А где ваш второй помощник?» Фисник зло подвигал нижней челюстью, и я в еще большем шоке заметила, как блеснули его желтоватые клыки. Точно, звери! Этот несчастный думал убежать от судьбы, ведь знал, что для него все кончено, но никому не сказав о случившемся, ушел с нами в рейс. В итоге сошел с ума. Пришлось эвакуировать его с корабля. Никто же не предполагал, что такая ситуация случится. Теперь и мы по краю ходить будем. Последний Фисник уже в запале сказал. Я, как и у Ширана, ощутила его застарелый противный страх и странное томительное ожидание чего-то. А он продолжил. Поэтому есть, нам надо тщательно проверить, установить оборудование, чтобы ни одной осечки не случилось, если придется использовать корабль для перевозки женщин. Я лишь кивнула. Раздражение на своего помощника, непонятный страх и злость – все эти чувства предупредили меня, что пока к Фиснику лучше с вопросами не лезть. Но о насущном осторожно поинтересовалась. «Скажите, Фисник, а когда можно будет поесть?» И сразу предложила. «Мы могли бы после обеда пройти по кораблю, чтобы я заранее знакомился с ним и с нашей общей теперь задачей». Мужчина быстро успокоился, кивнул и жестом позвал за собой, строго предупредив. «Сегодня тебе еще можно в своей одежде ходить, но с завтрашнего дня ты член экипажа. У нас строгая дисциплина и обязательная форма. Сходим чуть позже в хозблок, получишь пару комплектов, как у меня. Свои тряпки можешь убрать, они тебе долго не понадобятся».